347. Июль 9. Если бы в отношении благ земных дать душе все, что она хочет, учение и учитель были бы отставлены совершенно. Время бы не нашлось ни для того, ни для другого, и Майя полностью овладела бы сознанием. Благодарите судьбу, что лишает вас столь многого, столь притягивающего и желаемого вами. Легко погрузиться в благополучие земное, а о главном забыть. И я был поставлен на крыло храма, и мне была показана вся слава земная, и мне было обещано все, что может дать духу земля, но все было отвергнуто мною. Сущность испытаний земных притяжений заключается в том, что не должны превысить они притяжение высшее, и равнодействующее должна влечь кверху. В противном случае нисхождение неизбежно. Будем открытыми глазами смотреть на жизнь и проявлять высшую степень осмотрительности, когда угрожает опасность земных притяжений. Главное, чтобы равнодействующие земных и духовных магнитов всегда была в сторону притяжений духовных. Проходя жизненными путями, усмотреть, чтобы не захватывали сознание всецело. Если земные магниты победят, продвижение становится невозможным, и торжествующая Майя пресекает путь. Прельщения Майи имеют одно уязвимое место. Они коротки и ограничены во времени, и временем же и обречены. И за ними ничто. И человек, который провел всю свою жизнь во славе земной, упиваясь плодами земли, может войти в надземное самым последним нищим духа. Так еще раз пересмотрим ценности жизни и поймем, где то, чему стоит отдать и время, и силы.